Эпилог в двух частях. Часть первая. Глава первая. Тиамит. Солнце выплыло из-за горизонта и уже царило над ним. Новый день начинался, он был особенный. Владыка не учил ее искать ритмы миров. Она вычислила сама этот самый день, когда двери будут ей подвластны. Здесь не было дней, подобных равноденственным солнцестояниям, зато были дни, равные по значению, когда двери открываются. Эл тянула время, чтобы уход был возможен именно сегодня. Она сидела лицом к солнцу на самом последнем кольце, обозначающем руины храма времени. Скоро светило встанет относительно нее между двумя белыми обелисками, обозначавшими не просто двери, какими она пользовалась, а врата. Это была дверь из миров, которой, по утверждению, невозможно воспользоваться. А она попытается. Ветер трепал платье. В паре шагов за пределами храма движение воздуха уже незаметно. Но это место особенное, как несколько других. Эл оторвала кусочек легкой ткани от рукава. Одежда обвисала слишком быстро. Не то что серый костюм, который претерпел не одно путешествие. Он сохранил крепость. Эл пустила лоскучек по ветру. Он пролетел небольшое расстояние, вырвался из потока воздуха и растаял. Она улыбнулась криво. Сначала она хотела устроиться у каменного кольца, а потом остановила выбор на этом месте. С ее скоростью перемещения такое расстояние вовсе не проблема. Солнце стало всплывать из-за обелиска. Эл прищурилась. Немного осталось. Она просидела так до тех пор, пока светило не заняло середину между обелисками. Ей стало жарко. Эл не поднялась, чтобы найти тень. Про себя она начала обратный отсчет от 10. 0. Ты ошибаешься, — раздался голос владыки. Он возник между обелисками. Свет легко проникал сквозь него и обтекал фигуру. Он был больше похож на видение. «В чем?» — спросила Эл. «В том, что сидишь здесь. Я хочу, чтобы этот храм запомнил все, что со мной было за этот год, до последней мелочи». Он стоял между обелисками. Лоралан говорил, что в дверях находиться приятно, — заметила она. Никогда не пробовал. Твоя затея завершилась успешно. Еще одна новелла. Тебя не посещали догадки? Эти твои скитания, встречи, все они служили тебе тренировкой. Ты поняла, что значит коснуться чужой судьбы? Все, кого я касаюсь, мне не чужие, заметила она. Тогда почему ты не порадовала их своим присутствием на празднике? Девушка отчаянно сокрушалась, что виновата перед тобой. Певец сказал, что исчез тот звук, который тебя отличал. Жрец опечалился уходом. Ты спешила? Куда? Я больше не нужна. Я совершила все, что обещала себе. Мой путь окончен. Кто-то из твоих любимцев бросил тебе упрек, что ты ничего не создала. Не обидно? Я ничего не создала? Возможно. Но был Мехел. Великий. Я не творила его как живую субстанцию, но зато я помогла ему стать великим. Никто в этих мирах этого не смог. И Эл улыбнулась вызывающей счастливой улыбкой. «И ты готова умереть?» «Нет». Эл поднялась с места, порыв ветра, последний раз заколыхал колокол ее платья, а потом она вышла за пределы храма. Утро было спокойным, прохладным. Она пошла к обелискам неспешным шагом уверенного в себе существа. На мгновение она увидела очертания незнакомого пейзажа, которого на самом деле не было впереди, если не приближаться к двери. Стало трудно двигаться. Эл почти поравнялась с фантомом владыки. Образ пылал и резал глаза сильнее солнечного света. Он удачно преградил ей дорогу. Эл сделала резкое движение, и мощная сила отбросила ее от двери назад, к храму. Тело заныло, раны отозвались тупой болью. Она получила отпор. Усилие. Толчка фантома достаточно, чтобы изменить направление. Она выскочила у прохода, точно у колодца. Прыжок, и тень скрыла все вокруг. Такого перемещения никогда не было. Способность ориентироваться здесь не помогла бы. Тут было отсутствие всяких ориентиров. Колодец затянул ее в пространство без всякого движения и света. Оказывается, можно пережить все ощущения сразу и ни одного конкретно. Одно мгновение и вечность. Ориентир мог быть только в ее сознании. Любая точка пространства. Любое время. Она пережила состояние такого необычного куража, словно подвластно все. И тут же возникло чувство тесноты, словно ей хотелось расколоться на частицы, чтобы каждой хватило на любую точку пространства абсолютное могущество. С этой алчной зверушкой она была хорошо знакома. Это ловушка. Место и время должны быть точны и желанны. А что теперь желание всего? Уйти. И еще опередить его. Нет. Сначала опередить, а потом уйти. Ее точно ударило в глухую стену. Сердце сжалось, потом расширилось удар, и вот оно готово разорваться. Пространство налетело на нее, или она оказалась в нем. Только после темноты колодца пространство лестницы и дворец впереди показались иллюзией. Тем не менее, она неслась по ступеням этой иллюзии во весь, что называется, дух. Она даже маршрут себе не представляла. Он был прочно впаян в ее сознание неисчислимыми хождениями. Бразовиль всегда следовал им и сворачивал только у башни. Эл промчалась мимо него. «Прощай, я...» Договорить она не смогла. Бразовиль, старший, остался позади. Вот и башня с арочным проемом. Теперь только наверх, только наверх. Ох, как же тяжело, как тяжко. До вкуса крови в горле, до хрипоты и бешеного стука сердца. «Давай, Эл, давай, не останавливайся. Не остановись только, ты это заслужила!» Пульсировала мысль. Бесконечный подъем. Бесконечный до отчаяния. Наверх, наверх. Эл влетела на площадку башни с хрипом умирающего животного, переходя от напряжения на крик. «Все! Вверх!» И с разбегу она готова была вскочить в проем арки, ограждающей площадку. Вместо проема она наскочила на владыку. Эл изобразила резкий прыжок в сторону, словно добыча, старающаяся избежать петли ловца. Молниеносный прыжок помог ей вскочить на ограждение напротив. «Назад! Или я брошусь вниз!» От собственного крика. Ей стало жутко. Голос был словно не ее. От бега она охрипла. «Значит, одно мгновение. Как мало ты хотела выиграть у меня». «Я выиграла. Договор. Три условия. Я все исполнила. Я знаю дверь». Хитрость с дверью удалась. Согласен. До нее донесся то ли шепот, то ли шум. «Прыгай, Эл. Но мне решать, достойна ты остаться или нет». «Я выполнила», прошептала она. И снова. «Прыгай». Эл присела и толкнула от себя ограждение. Тело полетело вниз. Отчетливое ощущение падения вызывало странное чувство. Вдали таял силуэт владыки. Конец все равно один. Эл зажмурилась, ожидая встречи с твердым полом пятого яруса. Она даже вообразила, как будет выглядеть после падения. Ей осталось насладиться полетом. Вот что означает парить без всего. Падение продолжалось. И спустя какие-то мгновения перед ней действительно стала проноситься ее прожитая жизнь в обратном порядке, как и полагается. Но так уже было. Вся до момента, когда Лоралан протянул ей руку. Как полет в прошлое. Она улыбнулась и поняла, что стоит на своих ногах, зажимает веки и не чувствует пространства вокруг.